цитируется по книге Рейсера «Хрестоматия по русской библиографии». Москва. Госкультпросвет издат 1956, страница 275. Ни в каком случае никогда я не хотел бы напоминать собою людей, на которых так справедливо жалуется Межов, отдавший жизнь русской книге. Для всякого употребления. В мае 1891 года в Москве, в богадельном доме графа Шереметьева, ныне Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, умер поэт, сатирик и артист Павел Васильевич Шумахер. Родился он в 1817 году в Орше. Образованный, владеющий многими языками, тонкий знаток литературы, талантливый поэт и артист, Шумахер оставил литературное наследство, которое почти полностью уместилось на 250 страничках небольшой книжки, изданной в наше время в 1937 году в серии «Библиотека поэта». Шумахер. Стихотворения и сатиры. Вступительная статья редакции примечания Бельчикова. Москва. Советский писатель. 1937 год. Жизнь Шумахера сложилась неудачно, как и судьба его книг. Не прошло еще и 20 лет со дня его смерти, а напечатанная о нем статья в журнале «Исторический вестник» 1910 года уже носила название «Забытый поэт-сатирик». Белов. «Забытый поэт-сатирик». «Исторический вестник», 1910, номер 2. Юность свою Шумахер провел в Орше. Учился там в училище иезуитов, потом учился в Петербурге в коммерческом училище, начал служить в военном министерстве, не помышляя о литературе, дважды служил в далекой Сибири, причем последний раз управляющим золотыми приисками. В Сибири, между прочим, неоднократно встречался с высланными декабристами. В начале 50-х годов Шумахер вернулся в Петербург, женившись по дороге на вдове богатого купца. Года три жил за границей, преимущественно в Париже, после в Нижнем Новгороде, в доме богатого деда жены, здесь попробовал от скуки играть в любительских спектаклях и выступать в качестве чтеца-рассказчика. Имел шумный успех, который весьма пригодился впоследствии, кое-что начал писать в журналах. В Нижнем Новгороде Шумахер в феврале 1858 года встретился с Тарасом Шевченко, и первый познакомил его с нелегальным герценовским колоколом. К этому времени Шумахер уже сам приобрел некоторую известность. Переселившись в Петербург, Шумахер вскоре разошелся с женой, материальные дела его были плохи. Началась трудовая жизнь литератора, осложненная тем обстоятельством, что цензура сразу отнеслась к его творчеству с подозрением и ставила рогатки к напечатанию стихотворений и к публичному их исполнению. Шумахер сотрудничал в издававшейся Курочкиным «Искре», журнале, руководимом революционно-демократической группой разночинцев. Сатирические стихи Шумахера в эти годы полны вражды, крепостничеству, глубокого сочувствия к трудовому народу. С усилением реакции сатирическая жало стихов Шумахера притупляется. Поэт явно устает от борьбы. В 80-х годах он пишет о себе горькие стихи. «Какой я, Машенька, поэт! Я нечто вроде певчей птицы, поэта мир, весь божий свет, а русской музе тракту нет, везде заставы до границы, и птицы волю дал Творец свободно петь на каждой ветке. Я ж верно подданный певец, свищу, как твой ручной скворец, народный гимн в цензурной клетке». Цензура действительно сбивает сатирика, запугивает его, и к концу жизни мировоззрение Шумахера отличается от его же убеждений 60-х и 70-х годов. Однако и до последних дней он писал оппозиционные стихи,